Глава вторая. Через 7 дней, с полным ощущением, что она не раз ходила по кругу, Магдалена вышла из пропитанного сыростью букового леса. Перед ней простиралась широкая долина. Над лугами стремительно неслись низкие темные облака. И там, где долина вновь забирала вверх, раскинулась большая усадьба, в которой Магдалена провела свое детство. Все 4 года, прожитые в монастыре, перед ее мысленным взором неизменно стояла одна и та же картина. Горделивый господский дом с хозяйственными постройками по обеим сторонам. Подобрав 2 руками тяжелые от дождя юбки, Магдалена привычно сбежала вниз с холма, как когда-то в детстве. Прыжком перемахнула через речушку, делившую долину на 2 неравные части, и, запыхавшись, остановилась. Как отнесутся отец и брат к ее внезапному появлению? В глубокой задумчивости Магдалена дошла до двора. Дверь в дом была заперта. Девушка постучала раз, потом еще. Наконец дверь приоткрылась, и из щели на нее настороженно уставились глаза незнакомой женщины. «Я Магдалена, а мой отец дома?» Женщина молча разглядывала ее. Она была примерно такого же возраста, как и Магдалена. «Отца твоего мы 2 года назад снесли на кладбище», — наконец буркнула незнакомка. «Он умер?» У Магдалены комок застрял в горле. «Обоих деревом придавило». «Обоих?» «Отца и сына, Гепхарта, моего мужа. Я вдова Гепхарта». «Жена моего брата Гепхарта», — пробормотала себе под нос Магдалена. Новость обрушилась на нее так внезапно, что она даже не успела опечалиться. «Я знаю», — продолжала чужая женщина, и голос ее звучал недобро. «У вас были не самые лучшие отношения. Но плохо, Гепхард о тебе никогда не отзывался. Я думала, ты монашка и живешь в монастыре. Жила еще совсем недавно, я убежала». «Ах, вот оно что! И теперь ты решила, что найдешь у меня приют? Ну уж нет». «Только на несколько дней, пока не улучшится погода, и я не решу, куда мне податься. Господь воздаст тебе». «Оставь свою глупую болтовню о Боге. Где он был, когда мой муж и свекор отправились на тот свет? Какой тяжкий грех я совершила, что он так покарал меня? А теперь проваливай». Дверь с грохотом захлопнулась, и Магдалена услышала, как изнутри задвинули засов. Она стояла как громом пораженная, не в силах осмыслить услышанное. Потом на нее навалилась гнетущая тоска, ей казалось, что она летит в пропасть. Наконец Магдалена повернулась и побежала, что есть сил, лишь бы поскорее скрыться отсюда, подальше от родных мест, с которыми было связано столько трогательных воспоминаний. Магдалена пересекла речку и одним махом взлетела на холм, словно за ней неслась свора собак. Наверху, на опушке леса, она в полном изнеможении прислонилась к гладкому стволу бука и сползла на сырую землю. Охватив колени руками, зарылась лицом в юбке и заплакала. Бог ведает, сколько времени она провела в этой застывшей позе. Треск веток вернул ее к действительности. Магдалена подняла глаза и увидела перед собой высоченную фигуру. Это был мужчина исполинского роста с деревянными заплечными носилками, груженными хворостом. Магдалена вскочила и боязливо отпрянула назад. Сборщик хвороста энергично затряс головой и поднял руки, как бы говоря: «Не бойся, я ничего тебе не сделаю». Магдалена остановилась, потом внимательно посмотрела на незнакомца. Наконец подошла к мужчине и неуверенно спросила: «А ты случайно не Мельхиор?» Великан радостно затряс головой, и на его мрачном лице засияла восторженная улыбка. Под грузом высоко нагроможденных веток носилки закачались, исполин потерял равновесие и упал навзничь в траву. Увидев, как он беспомощно барахтается на земле, словно перевернутая черепаха, и при этом хихикает от удовольствия, Магдалена не удержалась и тоже расхохоталась. Она смеялась громко и от души. Ей вдруг пришла в голову мысль, что так весело она не смеялась уже несколько лет. Она тут же вспомнила, как они когда-то бесились с глухонемым батраком на лугу, как, вооружившись палками и сетями, охотились на ласок и кроликов, чаще всего, впрочем, оставаясь без всякой добычи. «Мельхиор, милый Мельхиор», — приговаривала Магдалена, помогая слуге подняться на ноги. Выпрямившись во весь свой рост, он театрально сложил руки, как для молитвы, и указательным пальцем правой руки показал на запад. Магдалена сразу поняла его. «Ты спрашиваешь, почему я не в монастыре Зельгенфуртен?» Мельхиор кивнул. «Я просто не выдержала больше и удрала оттуда. Думала, что смогу пожить пару деньков у отца и брата. А вот теперь узнала, что обоих уже нет в живых. А вдова моего брата прогнала меня со двора». Чтобы парень лучше понимал ее, Магдалена использовала оттопыренные большой и указательный пальцы. Некоторые жесты языка немых еще сохранились у нее в памяти. Мельхиор пощупал мокрое насквозь платье Магдалены и знаками дал ей понять, что она должна следовать за ним, если не хочет заболеть и умереть. «Но ведь вдова меня прогнала», — напомнила Магдалена. Слуга пренебрежительно махнул рукой, что должно было означать «предоставь дело мне», и добавил, используя другой жест, «пошли». Заглушив зародившееся было в душе сомнение, Магдалена последовала за глухонемым на другой берег речки. Уже смеркалось, и тишина, опустившаяся на широкую долину, заставила девушку замолчать. Магдалена и Мельхиор осторожно приблизились к сараю, расположенному справа от господского дома. Батрак сделал девушке знак подождать снаружи и вести себя тихо, затем крепким ударом ноги открыл деревянные ворота и исчез внутри. Через неплотно притворенную дверь потянуло теплым воздухом. Запах был кисло-сладкий, так пахнет сено после грозы. Магдалена вдруг почувствовала неодолимое желание хотя бы одну ночь провести в сухом месте. Она мерзла в своей насквозь промокшей одежде. После бесконечного ожидания, во всяком случае так ей показалось, Мельхиор просунул голову в щель и, приложив палец к губам, подал знак идти за ним. Серединный проход сарая, шириной как раз с двустворчатые ворота, был заставлен, насколько можно было различить в темноте, множеством телег с высокими колесами и разным деревянным инструментом, вроде плугов, пройти через которые было не так-то просто. Мощные балки с обеих сторон поддерживали чердачное перекрытие. Перед одной из балок Мельхиор остановился. Как ветви мощной ели, справа и слева из балки торчали колья, толщиной с большой палец, образуя подобие лестницы. Мельхиор полез первым. Примерно на середине он остановился и посмотрел вниз, издав при этом гортанный звук. Магдалена сразу поняла, что он хотел сказать. «Лезь, делай, как я». В детстве для нее не существовало чересчур высоких деревьев, чересчур широких ручьев и чересчур глубоких прудов. Она ничего не боялась. Но это было очень давно. Сейчас ее сковывали страх и усталость от семидневной дороги. Она помедлила, борясь с желанием убежать. Но тело вдруг вспомнило пронизывающий холод и мокрый мох, которые ожидали ее ночью в лесу. И она поставила ногу на первую перекладину. Еще ребенком она усвоила, что, собирая яблоки, нельзя глядеть вниз. И так, осторожно перебирая руками, залезла на самый верх сеновала, откуда Мельхиор протянул ей руку. Площадка под чердачными балками была выстлана сеном и производила впечатление уже обжитого ночного ложа. Из дальнего угла в нос ударило ужасное зловоние. Через щели между черепицей проникал скудный свет. Мельхиор с довольным видом кивнул ей, потом с кошачьей ловкостью слез вниз и снова исчез. Со двора доносился собачий лай, а из хлева напротив слышалось мычание голодных коров. Магдалена закрыла глаза. Впервые после своего бегства из монастыря она почувствовала себя в безопасности. Ей не нужно было прислушиваться к каждому звуку. Девушка задремала, и в воображении ожили воспоминания детства, когда она одна-одинешенька бродила по окрестным лесам в поисках грибов, ягод и лечебных трав. Ей попадались как ядовитые, так и вкусные, ароматные. Именно Мельхиор научил ее тогда разбираться в лесных богатствах и отличать съедобное от несъедобного. Однажды, поздней осенью, она вдруг столкнулась в лесу с бородатым мужчиной в поношенной монашеской одежде, с грубым мешком за плечами. Он приветливо улыбался ей. Она хотела убежать, но взгляд мужчины парализовал ее. Она словно окаменела, а монах жестами объяснил ей, что он странник и что он заблудился. Тогда она привела его домой. И отец ее тоже был заворожен молчаливым незнакомцем. Вскоре вернулся Мельхиор с корзиной и мигающим фонарем, который он прицепил на пояс, чтобы освободить руки. Поставленный на пол фонарь отбрасывал длинные тени на балки. Из корзины Мельхиор извлек спрятанную под шкурой краюху хлеба, наполовину обугленную, какую обычно давали слугам, кусок ароматной солонины, две редьки и пузатый глиняный кувшин с водой. Магдалена вдруг почувствовала, что голодна. Не слишком избалованная скупой монастырской едой, она целую неделю прожила на подножном корму и не чувствовала голода. Сейчас же голод стал нестерпимым. Она с жадностью вырвала из рук батрака хлеб и мясо и проглотила все с прожорливостью дикого зверя. Утолив первый голод, она застыдилась и молча посмотрела на Мельхиора, прося прощения за свою несдержанность. Но парень прекрасно понял ее, какие уж тут извинения. Заметив, что Магдалена дрожит от холода, Мельхиор, пригнувшись, притащил ворох сена и разложил перед ней. Потом показал знаками, чтобы она сняла мокрое платье. Он посушит его на сене, а она может прикрыться шкурой. Не испытывая ни капли смущения, Магдалена сняла с себя одежду. Мельхиор накинул ей на плечи шкуру и набросал вокруг сена, чтобы защитить от вечерней прохлады. В детстве она нередко пряталась летом в сене, спасаясь от преследований своего бешеного братца, и часто находила спасение в объятиях Мельхиора. Он был единственным в ту пору, кто мог приголубить ее, и сейчас ничего не изменилось. Пока Магдалена молча предавалась своим воспоминаниям, глаза ее стали слипаться. Наконец она взбила себе из сена подушку и улеглась спать. Собственно, она хотела сообщить юноше, что смертельно устала и хотела бы немного отдохнуть, но на этот раз у нее уже не было сил. Магдалена мгновенно уснула. Она не знала, сколько времени проспала под шкурой, когда вдруг проснулась от неприятного покалывания в носу и нестерпимой вони. Магдалена тут же распахнула глаза. Сначала ей показалось, что восходящее солнце светит ей прямо в лицо. Прошли томительные секунды, прежде чем она поняла, что произошло. Сальная свеча в деревянном фонаре догорела и подпалила фонарь и дощатый настил. В любой момент могло вспыхнуть сено. Рядом лежал недвижимый Мельхиор. Лишь легкое подрагивание лица говорило о том, что он жив. Магдалена отбросила шкуру. Как была обнаженная, она попыталась растрясти спящего батрака. «Мельхиор!» — кричала она. «Мельхиор, просыпайся! Пожар!» Он с трудом открыл глаза, и когда ему еще сонному стало ясно, что происходит, он издал устрашающий вопль. От вида пляшущих языков пламени его лицо исказилось, а мощное тело содрогнулось, подобно телу дикого кабана, в которого только что вонзилось охотничье копье. На какие-то жуткие секунды он застыл в этом состоянии, потом вдруг вскочил, схватил платье Магдалены и швырнул его вниз. Вслед за ним полетели ее сандалии и льняной чепец, которым она прикрывала свою бритую голову. «Спускайся!» — вдруг услышала она голос юноши. «Скорее!» Она не понимала, что происходит, и решила, что едкий дым затмил ее разум, а голос Мельхиора ей почудился. «Да иди же, наконец!» — нетерпеливо крикнул Мельхиор, подталкивая Магдалену к лестнице. Зловонный дым и все ближе подступающие языки пламени не оставляли ей времени, чтобы устыдиться своей наготы. Мельхиор ринулся вслед за ней. Внизу Магдалена натянула платье, надела чепец и обувь, затем вопросительно посмотрела на батрака. Он отворил задние ворота сарая, схватил Магдалену за руку и потащил за собой наружу. «Мне страшно», — заикаясь, пробормотала она. «Сарай и все подворье сгорят!» Мельхиор делал вид, что не слышит ее, и тащил Магдалену за собой. «Пойдем», — услышала она его дрожащий голос. Оба побежали на восток, вдоль речки, держась берега, туда, где показался матовый луч света. Потом на миг остановились, оглянулись и, затаив дыхание, прислушались в направлении красных всполохов, взвившихся над верхушками деревьев. До них донесся отдаленный собачий лай, рев коров и дикие крики. Мельхиор снова потянул за собой Магдалену. Подгоняемые паническим ужасом, что их могут преследовать как поджигателей, они неслись, пока Магдалена не споткнулась и бессильно не рухнула на землю. «Я больше не могу», — прохрипела она. «Беги дальше, один!» Мельхиор никак не отреагировал и лишь с отсутствующим видом смотрел туда, откуда они бежали. Наконец он опустился на траву рядом с Магдаленой. Не глядя друг на друга, они уставились в одну точку. «Мне показалось, к тебе вернулась речь», — произнесла Магдалена. Она все еще не могла отдышаться и не рассчитывала на ответ. И вдруг услышала беспомощные слова: «Пожар, огонь, тлеющий пол, как тогда». Магдалена растерянно и беспомощно посмотрела на Мельхиора. «О, Боже!» — прошептала она. «О, Боже!» Оба вновь надолго умолкли. Хотя у нее на языке вертелись тысячи вопросов, Магдалена не посмела задать ни один из них. А Мельхиор был настолько потрясен случившимся, что опять замолчал. Окончательно рассвело, и занялся день. Тяжело вздохнув, Мельхиор поднялся и молча протянул Магдалине руку, приглашая продолжить путь. Милю или две они прошли рядом, не произнеся ни слова, пока, наконец, Мельхиор, не поднимая головы и запинаясь, не заговорил. Иногда у него заплетался язык, и он с трудом подыскивал слова или начинал фразу заново. И вот что поведал Мельхиор своей спутнице. Он не хочет больше возвращаться в поместье вдовы. Конечно, его обвинят в поджоге, поскольку после смерти ее отца и брата у него появилось много врагов. И в первую очередь его не взлюбила вдова. Она уже не раз грозилась прогнать его со двора. И если она, Магдалена, не против, он готов сопровождать и охранять ее на пути в новое будущее. Магдалена покачала головой. «Мельхиор, как ты себе это представляешь? Я сама понятия не имею, что со мной будет дальше. Убегая из монастыря, я рассчитывала на помощь своего отца. Теперь же, когда оказалось, что он умер, у меня остается лишь одна возможность — вернуться в Зелиген-Порфортен и весь свой век прожить в монастыре». «Тогда я провожу тебя до монастыря», — ответил Мельхиор, «а потом наймусь на какую-нибудь речную баржу из тех, что спускаются вниз по Майну до Майнца, а потом идут по Рейну в Голландию». «Ну, хорошо», — Магдалена кивнула. Они бодро шли вдоль речки, в основном молча, пересекли поток воды и редкую рощицу, каких много в тех краях, и зашагали дальше по бескрайним лугам, где, куда ни посмотри, нет дорог, даже тропинки не сыщешь. Изнемогая от изнурительной ходьбы, Магдалена спросила: «А куда мы, собственно, идем? Я больше не могу». «В Оксенфурт», бросил в ответ Мельхиор, не обращая внимания на усталость спутницы. «А откуда ты знаешь, что нам надо в Оксенфурт?» Мельхиор показал пальцем на струящийся водный поток. «Речка впадает в Майн у Оксенфурта. Нам нельзя терять времени. Когда стемнеет, городские ворота закроются. Пошли». «Я правда больше не могу», — заныла Магдалена. Подол ее длинного платья вновь намок от сырой травы, утяжеляя каждый шаг. Мельхиор молча обернулся, протянул ей руку и потащил за собой, как упирающегося теленка. Наконец лес расступился, и речка, часами лениво перекатывавшая свои воды с камня на камень, резво зажурчала и заплескалась, словно почувствовав близкую цель. Повернув голову в сторону долины, Мельхиор как будто сказал: «Справились». Магдалена с облегчением вздохнула. Вид городка, крыши и башенки которого скрывались за мощными городскими стенами, придал ей новых сил, она подобрала юбки и побежала вниз с горы. Теперь уже она призывала Мельхиора последовать ее примеру и ускорить шаг. Вниз по течению, на западе, солнце уже исчезло за горизонтом, и стража у городских ворот поторапливала чужаков, завидев их еще издалека. При этом они стучали рукоятками своих алебард о тяжелые железные ворота, оглашая грохотом окрестности. Из последних сил Магдалена и Мельхиор все же успели проскочить в город. Рыночная площадь Оксенфурта, вдоль которой теснился ряд горделивых домов, была усеяна снующей из стороны в сторону людской толпой. Невероятное событие взбудоражило этим вечером всех горожан. Бродячие цирковые артисты разбили лагерь за ратушей и объявили, что помимо огромного количества разных аттракционов, сам великий Рудольфа с наступлением темноты взойдет по пеньковому канату на верхнюю надвратную башню, без балансира, держа лишь по зажженному факелу в каждой руке. «Боюсь», — неожиданно подал голос Мельхиор, пока они протискивались сквозь толпу людей, «боюсь, нам придется заночевать где-нибудь под открытым небом». «Денег у нас с тобой нет, да и собственности, даже самой маленькой, которую мы могли бы заложить, чтобы оплатить комнату на постоялом дворе, тоже никакой». Магдалена, шедшая позади Мельхиора, который, размахивая руками, прокладывал им путь, ничего не ответила. А он уже было подумал, что она в общем гомоне не расслышала его слова. Как вдруг девушка коснулась его плеча. Мельхиор обернулся. С лукавой улыбкой Магдалена указывала пальчиком на кованную железную решетку с выкрашенным в красный цвет быком посередине, что висело над входом в дом. То был цеховой знак владельца красного быка. Недаром город назывался Оксенфурт, бычий брод. «Я же сказал, что у нас нет ни крейцера, чтобы оплатить счет», — Мельхиор бросил укоризненный взгляд на Магдалену. Однако девушка стояла на своем и даже подтолкнула Мельхиора к входу в трактир «Красный бык». «Что ты придумала?» — спросил явно озадаченный Мельхиор, когда они переступили порог трактира. Общий зал был почти пуст, если не считать одного единственного пьяницу, сидевшего в полумраке за пустым столом и вперившего отсутствующий взгляд в деревянный кубок. За стойкой, на которой стояли бочка вина и стеклянный баллон водки, появилось пропитое, освещенное пламенем свечи, лицо хозяина, мужчины плотного телосложения. На его голове красовался черный колпак в складку, а сам он был одет в камзол того же цвета, контрастировавший с его необычно светлым цветом кожи. «Эй, это вы хозяин красного быка?» — бойко спросила Магдалена. «Именно он и есть, юная дама», — столь же бойко ответил трактирщик, немного сбитый с толку тем, что разговор вела женщина, в то время как дюжий парень робко оставался на заднем плане. «Тогда у вас наверняка найдется для нас комната на одну ночь или даже на две». «Магдалена», — зашипел Мельхиор, — «ты помнишь, что я тебе сказал?» «Все в порядке», — бросила в ответ Магдалена, пока хозяин внимательно с головы до ног изучал ее, а потом Мельхиора. «Шесть пфенингов за комнату на одну ночь», — ответил наконец старик и добавил, прищурив глаза. «Надеюсь, вы сможете заплатить?» Мельхиор придвинулся к Магдалене и попытался увести ее из трактира. Но девушка вырвалась, сделала шаг к старику и подняла подол своего длинного платья. Ловкими пальцами она повозилась в подкладке, пока шов не лопнул, и извлекла оттуда золотую монету. Положив ее на стойку, Магдалена с некоторым вызовом в голосе произнесла: «Надеюсь, я ответила на ваш вопрос». Вытаращив глаза, старик и Мельхиор склонились над поблескивающей золотой монетой. Это был золотой флорентийский гульден. «За эти деньги вы можете оставаться в моем доме, сколько ваша душа пожелает». Трактирщик расплылся в улыбке, в то время как Мельхиор поедал Магдалену вопрошающим взглядом. «Если угодно, моя жена приготовит вам поесть. Вы наверняка проголодались после долгого пути. Откуда вы прибыли? Позвольте спросить». «Из Саксонии», — опередил Мельхиор Магдалену, надеясь своей ложью запутать их следы. Магдалена с улыбкой спрятала золотой в подол своего платья. Позже, когда они сидели за столом, воздавая должное свиным ножкам и кровяной колбасе, вонючему сыру с резким запахом и хлебу грубого помола, и запивали все это майнским вином из глиняных кружек, Мельхиор смущенно поинтересовался. «Что ж ты мне не сказала, что у тебя с собой такое богатство? А что бы от этого изменилось?» — пожала плечами Магдалена. «У меня до сих пор в голове не укладывается, что ты снова заговорил». Мельхиор растерянно молчал. Однако от Магдалены не укрылось, что у него дрожали руки. Во время еды он чуть было не подавился. Сейчас Мельхиор, этот высокий и крепкий парень, походил скорее на робкого и стеснительного школяра. «Мне очень жаль», — попробовала разрядить ситуацию Магдалена. «Я не хотела наседать на тебя. Давай лучше пойдем на площадь и посмотрим на артистов, развеемся». Выйдя из трактира на улицу, они сразу погрузились в шум и мельтешение черни, обожавшей такие развлечения. Впрочем, даже чинные горожане радовались выступлению барабанщиков, трубачей и воплям зазывал. Один глашатай пытался перекричать другого, доказывая, что его аттракцион — величайший спектакль после того, как Иисус 1500 лет тому назад 5 хлебами и 2 рыбами накормил 5000 человек. Тут и там раздавался женский визг. Это свиньи, собаки, кошки и мальчишки терлись в толчье у них под ногами и забирались к ним под юбки, когда искали остатки пищи и отходов, кучами лежавших на площади. Сильно воняло мочой, поскольку ни женщины, ни мужчины не находили ничего зазорного в том, чтобы справить нужду тут же. Вино и водка, которыми маркетанки за 1 пфенинг подчивали всех желающих из бочонков, делали свое дело. Почтенные горожане, одетые получше, ходили в сопровождении лакеев, жердями прокладывавших дорогу своим господам и смачно при этом ругавшихся. К неудовольствию простых людей, отвечавших толстосумам громкими злобными выкриками. Когда циркачи наводняли город, в нем воцарялся самый настоящий произвол. Шуты были вне закона, преступление, совершенное против них, никем не каралось. В такой вечер, как сегодня, все было дозволено, и можно было не опасаться строгого правосудия. Магдалена еще никогда не бывала на подобных зрелищах. Да и где и когда она могла на них попасть? В детские годы она ни разу не покидала двор поместья, а в монастырском затворничестве любой вид народных увеселений считался предосудительным. Бродячие цирковые артисты держались подальше от любых монастырей, понимая, что на них могут спустить собак. Широко раскрытыми глазами Магдалена следила за трюками ловкого жонглера, который, стоя на винной бочке, подбрасывал в воздух обручи, подхватывал их, не давал упасть на землю и снова бросал вверх. Неподалеку соорудил себе помост знахарь. Возвышаясь над ротозеями, он на чужом, едва ли кому-нибудь понятном наречии, превозносил чудесные эликсиры, редкие травы с магическим целебным действием и змеевидные засушенные корни, которые, как он утверждал карающим голосом, даже столетним старцам возвращали мужскую силу. Забавный человечек был одет во все черное, а из-под его широкого плаща до колен торчали тонкие ножки в чулках. Он бойко вышагивал по своему помосту то в одну, то в другую сторону, очень напоминая аиста, горделиво переступающего по пойменному лугу. Сходство усиливалось вороньим клювом на его носу, вроде тех, что носили врачи, сражавшиеся с чумой, чтобы не подпускать к себе слишком близко больных. Дабы оживить свою торговлю, шарлатан время от времени швырял в публику маленькие мешочки с сушеными травами. «Арника, добрый помощник женщин! Золототысячник, незаменим при простуде! Алтей, оттягивает подагру из коленок! И, наконец, Вероника, уничтожает шрамы на коже, как мартовское солнце, последний снег!» Зеваки устраивали потасовку из-за каждого мешочка, прилетевшего в толпу, и Магдалена потянула за собой Мельхиора к подмосткам сцены, сооруженным из деревянных ящиков. Закрытый красный занавес на криво натянутой веревке скрывал какую-то тайну и сенсацию. Пестро наряженный зазывала, с беленым известью лицом, в остроконечной шапке, обещал за пару пфенингов позволить взглянуть на великана из Равенны, пьющего во время дождя из водосточного желоба, а также на человеческих монстров с огромными головами и на животных-уродцев, вроде коровы с одним телом и двумя головами. Кроме этих чудес, зазывал и обещал показать карлицу, да не просто карлицу, а Карлу-королеву, женщину, наделенную от природы 4 футами роста и 25 футами живого веса. Но то, что природа не додала ей в росте, она с лихвой возместила очарованием и красивой фигурой. В чем зрители представления смогут убедиться собственными глазами, когда ее очарование, Карла-королева, за занавесом сбросит свою одежду. При этих словах зазывала, так дико вращал глазами, что они, словно спелые сливы, выступали из орбит. В мгновение ока перед красным занавесом образовалась людская толпа. Каждый хотел первым взглянуть на чудеса и уродства. Магдалена почувствовала страшную усталость. Мельхиор тоже не походил на человека, готового ринуться в гущу ротозеев. Тут Магдалена кивнула в сторону верхней надвратной башни. От тяжелого циркового фургончика, железные колеса которого были зафиксированы на мостовой, под углом к окну башни тянулся канат, на котором через равные промежутки висели мерцающие фонари, придававшие всему действу живописный вид. Порывы ветра заставляли их кружиться в танце, словно светлячков июньской ночью. «Я хочу посмотреть, как великий Рудольфа пройдет по канату», — восторженно воскликнула Магдалена. От ее усталости не осталось и следа. Мельхиор не разделял ее восторга, однако сдался под напором девушки. Вокруг циркового фургончика, к которому был прикреплен трос, царило большое оживление. В статном мужчине в белой одежде можно было без труда узнать великого Рудольфа. На нем была блуза с широкими рукавами и тонкое трико до колен, выгодно подчеркивающее его мужское достоинство. Шелковые чулки обтягивали крепкие икры, а на ногах была мягкая белая обувь, похоже, вообще не имевшая твердой подошвы. Великий Рудольфа был крайне раздражен, поскольку канат, по которому он собирался балансировать к острию башни, трепыхался на вечернем ветру, как верхушки деревьев в осеннюю непогоду. Несколько мужчин безуспешно пытались его натянуть потуже, чтобы как следует зафиксировать. Подгоняя себя громким «раз-два взяли», они изо всех сил дергали и тащили канат, но ничего не получалось. Магдалена бросила на Мельхиора взгляд, явно говорящий: «Им не хватает такого силача, как ты». Парень прекрасно понял, что она имела в виду, и не успела Магдалена высказать свою мысль вслух, как он уже встал в один ряд с другими и стал тянуть канат изо всех сил, пока тот не поддался, и Рудольфа не удалось заново его закрепить. Окружающие одобрительно захлопали в ладоши, а великий Рудольфа подошел к Мельхиору и от всей души поблагодарил его. Звучащее на итальянский манер имя канатоходца не могло скрыть его францского происхождения. «Ты, наверное, первый силач в этом городе», — со смехом сказал Рудольфа, хлопнув по плечу Мельхиора, значительно превосходившего его в росте. Мельхиор чувствовал себя польщенным. Он с трудом подбирал слова. «Сегодня, может, только, — наконец произнес он, — я тут проездом в красном быке остановился. Как бы то ни было, дружище, ты меня сегодня очень выручил. Не уходи, может, опрокинем после представления по кружке». Мельхиор пожал плечами, но прежде чем он успел ответить, великий Рудольфа уже исчез в своем фургончике. Магдалена наблюдала всю сцену, стоя в нескольких шагах, и приглашение канатоходца не прошло мимо ее ушей. При одной мысли, что придется выйти из толпы и бражничать с великим Рудольфа, ей стало не по себе. Она потянула Мельхиора за рукав и шепнула ему на ухо: «Давай уйдем, ни к чему нам сейчас давать какие-либо объяснения. Откуда мы, да куда путь держим? Циркачам никогда нельзя верить». «Ты права», — согласился Мельхиор, и они, протиснувшись сквозь давку, вернулись в трактир «Красный бык». Трактирщик был в полном одиночестве. «Да, знавал я лучшие времена», — криво усмехнулся он, глядя на пустующий зал. Потом протянул Мельхиору фонарь и пожелал им спокойной ночи. Лестница на верхний этаж под скатом крыши скрипела под каждым шагом, как старая телега, доверху нагруженная сеном. Со стен обсыпалась штукатурка, отведенная им комната тоже видала виды. Два круглых окна с выпуклыми стеклами выходили во двор. Под окнами стояла кровать, представлявшая из себя квадратный деревянный ящик почти вровень с полом. В ящике лежали два тюфяка, набитые соломой, которая торчала в разные стороны и покрытая сверху шкурой. Рядом с ложем с обеих сторон стояло по стулу. Больше ничего из обстановки не было. Мельхиор поставил фонарь на стул и бросил на Магдалену взгляд, смысл которого она не поняла. Что касается спального места, то оба были не слишком избалованы и ко всему привыкли. Окна были со стеклами, тюфяки сухие, мышей или крыс вроде не наблюдалось, во всяком случае, на первый взгляд. Чего еще желать? Недолго думая, Магдалена начала раздеваться. То, что Мельхиор при этом смотрел на нее, нисколько не смущало девушку. Годы, проведенные в монастыре, притупили ее интерес к другому полу. Мужчины не притягивали ее. Да, в мыслях она страшилась того мига, когда перед ней когда-нибудь предстанет мужчина с недвусмысленным намерением. Мельхиора она могла уж точно не бояться. В детстве они часто купались в речке нагишом, и для обоих это была самая естественная вещь на свете. Почему что-то должно было измениться? При виде мигающей лампы в памяти вдруг всплыли события прошлой ночи, и у нее задрожали руки. Смочив слюной большой и указательный пальцы, она потушила свет и легла на правую часть кровати. Мельхиор, молча, не раздеваясь, видимо, чтобы быть готовым ночью в любой момент отразить атаку врага, последовал ее примеру. «Интересно, о чем сейчас думает Мельхиор?» — пронеслось в голове у Магдалены. Издалека в темную каморку проникал уличный шум. Там горланили, орали, хлопали в ладоши. Сморенная приятной усталостью, она уже почти засыпала, когда рядом вдруг раздался голос Мельхиора. «Ты меня не спросила, почему я вновь заговорил», — сказал он. Магдалена моментально проснулась. Что она должна ответить? Как реагировать? Выдержав паузу, она произнесла в темноту: «Я боялась, что мой вопрос будет тебе неприятен». После этого в комнате снова надолго повисло молчание. Тишина казалась бесконечной, пока у Магдалены не лопнуло терпение, и она спросила: «А как ты думаешь, почему к тебе вернулась речь?» Мельхиор явно ждал этого вопроса. «Сначала ты должна узнать, почему я потерял речь», — ответил он, не в силах справиться с волнением. «Ты расскажешь мне?» Похоже, ему был нужен разбег для длинного объяснения, ибо Мельхиор приступил к рассказу не сразу, сначала медленно, а затем все живее и живее, так, что речь его стала более уверенной. При этом он говорил как бы отстраненно, будто рассказывал чью-то чужую историю, а не вспоминал свою собственную. «Моя мать была белошвейкой, женщина очень талантливая и ослепительная красавица. Никто, включая ее саму, не мог предположить, что именно эти качества станут причиной ее трагической судьбы. Ловкость ее пальцев и прекрасный вкус, с которым она шила тонкое белье, уже в молодые годы обеспечили ее богатыми клиентами. Дворяне заказывали моей матери нательное белье, и даже епископ Регенсбургский шил у нее стихари с роскошной отделкой из дорогих кружев. Именно последний воздавал должное не только швейному искусству своей портнихе, но и ее длинным рыжим волосам и пышным грудям, которым бы позавидовала любая кормилица. Однажды, когда она принесла епископу заказанное церковное облачение, тот без обиняков спросил ее, не хотела бы она услужить ему. Именно так он и выразился, добавив при этом, что вреда ей ни в коем случае не нанесет. Будучи юной и неопытной, мать почувствовала себя обольщенной, А перспектива выгодно заработать на любви. И тот факт, что епископ был мужчиной видным, приятной наружности, окончательно рассеяли ее сомнения. От тебя наверняка не укрылось, что все наши духовные сановники, вопреки законам церкви, содержат наложниц. Многие умудряются иметь даже несколько связей, чем и похваляются между собой. В отличие от них, епископ Регенсбургский оказался человеком чести и совести. Во всяком случае, как утверждала мать, второй у него не было, никто не оспаривал у нее епископское ложе. Магдалена взволнованно перебила Мельхиора. «Мне кажется, я уже знаю, что произойдет дальше». «Ты права», — продолжил Мельхиор свой рассказ. «Плодом их тайной любви стал я». «Ты сын настоящего епископа». «Я этого не отрицаю, но...» «Никаких «но». Это всего лишь предыстория того, что я хочу рассказать на самом деле». «Тогда продолжай, Мельхиор. Епископ с тобой дурно обошелся?» «Отнюдь», — возразил Мельхиор. «До моего 14-летия он заботился, хотя и в полной тайне, о своей содержанке и обо мне. Он определил меня к бенедиктинцам в расположенный поблизости монастырь Меттон и дал мне строгое воспитание. Я научился читать и писать, немножко освоил латынь и должен был, вероятно, стать монахом ордена святого Бенедикта. Но тут произошло непредвиденное. В епископальной резиденции участились кражи. Таинственным образом оттуда исчезали золотые кубки и ценные картины, книги, драгоценная посуда. Подозрение давно пало на Йоганна Вайтпрехта, приват-секретаря его преосвященства, но никто не мог поймать его с поличным, пока однажды заезжий торговец картинами не предложил епископу купить полотно с изображением Мадонны кисти Яна ван Эйка, фламандского живописца, пропавшее из резиденции 2 или 3 года тому назад. Торговец забыл, что когда-то именно здесь купил картину. Он опознал Вайтпрехта как продавца, которому заплатил 50 золотых гульденов. Епископ прогнал к черту Йоганна Вайтпрехта, но тот пошел не к черту, а к епископу Вюрцбургскому, постоянно враждовавшему со своим регенсбургским собратом. В обмен на хорошую должность Вайтпрехт пообещал майнскому преосвященству снабдить его чрезвычайно пикантными сведениями о его дунайском недруге. За 30 сребреников Вайтпрехт выдал имя любовницы регенсбургца. Когда новость долетела до Регенсбурга, епископ, мне противно называть его отцом, повел себя как последний негодяй. В день воскресения он, чтобы оправдаться, провозгласил сам вона, что моя мать, Белошвейка, коварным образом околдовала его и с помощью магии принудила к сожительству. Низкий слуга Господень клялся, что он никогда и ни за что не опустился бы до такого разврата добровольно. Любые попытки использовать человеческую импульсивность — суть не что иное, как наущение дьявола. Случайно оказалось, лично я не верю ни в какой случай, что 2 монаха-доминиканца, горячие приверженцы инквизиции, были в то время в Регенсбурге. Мою мать тут же арестовали, обвинили в колдовстве и приговорили к сожжению на костре между молитвами «Ангел Господень» и «Полуденный». Магдалена вскочила с постели и, как безумная, вперила взгляд в темноту каморки. «Боже мой!» — лепетала она, не в силах произнести ничего другого. «Боже мой!» Похоже, своим рассказом Мельхиор освобождался от давно преследовавших его наваждений. Поток его красноречия было уже не остановить. Странствующий проповедник, попросившийся переночевать в нашем монастыре, принес весть о страшном приговоре. Он не знал имени осужденной колдуньи, но я не сомневался, что речь могла идти только о моей матери. Ничего никому не сказав, я убежал из монастыря бенедиктинцев и отправился в Регенсбург. Мне повезло. На берегу реки попался лодочник, тащивший вверх по Дунаю свою лодку с грузом с помощью 2 крепких рабочих лошадок. Он пытался справиться со своей задачей в одиночку, без помощника. И ему стоило огромных усилий удерживать свое плоскодонное судно на достаточном расстоянии от берега. Мне и упрашивать его не пришлось, чтобы он взял меня с собой. «Если я стану за руль, — сказал он, — у него найдется для меня в Регенсбурге даже кое-какая мелочь». В результате я добрался до Регенсбурга за пару дней. Лучше бы я никогда не приезжал туда. У городских стен, вокруг дымящегося костра, толпились сотни людей. Подойдя ближе, я услышал выкрики: «Гори, гори, чертова потаскуха!» А рядом орали: «Доминиканцев на костер! Долой инквизицию!» Я спросил старуху, которая шла мне навстречу, бормоча себе под нос молитвы, что происходит. «Чертова блудница околдовала епископа!» — прохрипела она и тут же погрузилась в свои монотонные причитания. Мне стало ясно, что я опоздал. Сам не знаю, какие дьявольские силы подгоняли меня, когда я протискивался сквозь исступленную толпу в передний ряд. Что я, собственно говоря, хотел увидеть? Как горела моя мать? Публика тем временем разделилась на две партии. Сторонники приговора инквизиции принялись дубасить своих противников, осуждавших позорный вердикт, а с ним и всю инквизицию. Мне тоже досталась пара тумаков. Уж не знаю, с чьей стороны, но самый страшный удар настиг меня, когда порыв ветра отнес в сторону облако густого едкого дыма, до тех пор милосердно скрывавшее костер и жертву. Толпа взвыла сотнями глоток, лишь я оставался нем. На возвышении посередине тлеющего штабеля дров стояла моя мать, привязанная к столбу. Мешкообразная власеница, в которой ее отправили в последний путь, черными лохмотьями свисала с ее тела. Голова была запрокинута, а длинные волосы полыхали, как вспыхнувший сток сена. Я онемел от ужаса, в горле застрял ком, перед глазами стояло ее искаженное страданием лицо с широко раскрытым ртом, словно исторгающим вопль боли. На самом деле она уже давно была без чувств. Все это я видел собственными глазами, но мозг мой отказывался верить, хотя в голове постоянно стучало: «Все, что ты видишь, это не дурной сон, все происходящее — страшная реальность». Черни тоже понадобилось время, чтобы переварить увиденное. Сильный порыв ветра на какое-то время заставил всех замолчать, и было слышно лишь потрескивание огня. А затем из задних рядов снова раздались выкрики: «Гори, гори, чертова потаскуха!» тут же перекрытая воплями противников: «Долой инквизицию!» Ветер тем временем еще сильнее раздул костер. Желтовато-коричневый чад окутал кошмарное действо плотной завесой. Мне самому захотелось присоединиться к крикам против доминиканцев, но с моих губ лишь слетело «Долой!». А потом вдруг меня хватил удар, будто разряд молнии ударил в мою голову. Мне казалось, что у меня внутри все пылает, тело вдруг заныло, и последняя моя мысль была: «Если тебя сейчас кто-нибудь толкнет, ты рассыплешься на сотни осколков, как глиняный кувшин, упавший на землю». Больше я ничего не помню. Очнулся я, лежа в пыли, в сторонке, когда сердобольная тетка, дородная Матрона, плеснула мне в лицо водой и справилась о моем здоровье. Я растерянно огляделся. Неподалеку я увидел догоревший костер, вернее, то, что пощадили языки пламени. Едкий смрад, висевший в воздухе, разогнал большинство зевак. Некоторые, довольно осклабившись, пританцовывали вокруг кучи обугленных поленьев и курившейся золы. Я хотел ответить на вопрос толстой тетушки, собирался сказать, что у меня все в порядке, но что мне еще нужно немного времени, чтобы полностью прийти в себя. Хотел поблагодарить ее, но у меня ничего не получалось. Я понапрасну раскрывал рот, безуспешно пытаясь выдавить из себя хоть слово, глубоко втягивал воздух, словно беря разгон, но оставался нем, как рыба. Делая одну за другой безуспешные попытки что-нибудь произнести, я, казалось, сходил с ума. В этот момент мне в голову пришли мрачные мысли. А что, если моя мать все же была одержима бесом, и теперь он поселился во мне? Ты не можешь себе вообразить, каково это, когда ты ясно мыслишь, но не в состоянии произнести ни слова вслух. Я вскочил, отряхнул пыль со своей одежды и помчался прочь, как будто за мной гнались черти. Я несся по каменному мосту в северном направлении, сам не зная, куда мне надо, лишь бы подальше от места страшных событий. И только вечером, когда мои легкие были словно обожжены, а каждый шаг отзывался резью в боку, я рухнул на лесной опушке в мох. 3 недели я блуждал по холмам и долинам Штайгервальда и знаками просил работы у крестьян. Но большинство прогоняло меня, не понимая или опасаясь, что я одержим злым духом. Все эти 3 недели я питался подаяниями или тем, что можно было найти в лесу в летнюю пору, когда, наконец, не вышел к подворью твоего отца. Он давно подыскивал себе работника, которому не надо платить. Конец истории ты знаешь. Магдалена с глубоким волнением слушала рассказ Мельхиора, тыльной стороной ладони вытирая слезы. «Теперь мне ясно, почему ты замолчал», — проговорила она, тихонько всхлипнув. «Но эти мысли об одержимости выкини с головы. То, что с тобой произошло, любого могло лишить дара речи». «Так или иначе, но с тех пор я избегал встречи с огнем в любом виде. Бегал от него, как черт от ладана. Если бы я мог предположить, что именно огню суждено избавить меня от немоты, я бы в первый же Иванов день стал прыгать через костер с мальчишками. Кстати, именно в эти годы я осознал, сколько ненужного и глупого говорят люди, вместо того, чтобы держать язык за зубами. Ты меня еще слушаешь?» По ровному дыханию девушки Мельхиор понял, что она заснула. Он вовсе не обиделся, потому что и сам ужасно хотел спать, и через несколько минут тоже погрузился в глубокий сон. Сквозь крошечные оконца каморки уже проникали первые лучи солнца, когда Магдалена и Мельхиор были разбужены громкими бесцеремонными звуками. Тяжело шагая, кто-то поднимался вверх по лестнице. Перед их дверью шаги стихли, послышался таинственный шепот, и они не успели по-настоящему проснуться, как дверь комнаты распахнулась, и 4 мужчин в угрожающих позах столпились вокруг кровати. Магдалена надела на голову чепец и натянула до подбородка овечью шкуру, служившую им одеялом. В одном из 4 непрошенных гостей она узнала хозяина красного быка. Что за наглость осадила она старика? А Мельхиор буркнул хриплым голосом: «Проваливайте отсюда!» В ответ один из вошедших представился начальником тюрьмы и указал на 2 стражей порядка, сопровождавших его. Затем он обратился к хозяину трактира. «Это и есть та женщина, которая вытащила из своей юбки золотой флорентийский гульден?» Хозяин утвердительно кивнул и скромно потупил взор. «Назови свое имя, возраст и происхождение», — велел начальник, повернувшись к Магдалене. Магдалена бросила на юношу взгляд, молящий о помощи. Но Мельхиор тоже был в смятении и не знал, как им действовать в новой ситуации. В надежде разрядить обстановку, Магдалена твердо произнесла: «Меня зовут Магдалена Вельзевул, мне 22 года. Я родная дочь ленника Гепхарда Вельзевула, у которого в 2 днях езды отсюда имеется ленное поместье». «А он?» — чиновник ткнул сжатым кулаком с вытянутым большим пальцем в сторону Мельхиора. «Я сопровождаю Магдалену в Вюрцбург», — опередил ее с ответом Мельхиор. «Надо же!» — ухмыльнулся начальник. «А ночью, значит, спишь с ней?» Мельхиор поднялся, подошел вплотную к чиновнику, выше которого был на целую голову, и поинтересовался: «А с какого боку вас это могло бы касаться? Если Магдалена вытаскивает из своей одежды золотой гульден, то я в этом не вижу никакого преступного деяния, кроме того, что уважаемый хозяин постоялого двора возводит напраслину на своих постояльцев, обвиняя их в краже. Вы ведь поэтому здесь, не так ли?» «Угадал, чужак. Но если ты сможешь объяснить мне, откуда у вас золото, вам обоим нечего бояться». Магдалена и Мельхиор украдкой посмотрели друг на друга. Одна ложь цеплялась за другую, еще немного, и они окончательно запутаются. Поэтому они предпочли хранить молчание. Однако это еще больше взбесило начальника тюрьмы. «Прекрасно. Если не желаете говорить, я посажу вас в башню, пока не вспомните, откуда взялись деньги. Надевай платье», — велел он Магдалене, — «и собирайте ваши вещи». «У них и вещичек-то нет», — подал голос хозяин, — «только то, что на себе». Пока Магдалена одевалась, начальник со своими солдатами не спускали с нее глаз. «Золото в карманах и ни узелка поклажи», — он покачал головой. «Думаю, у нас сегодня хороший улов. Вперед!» Вцепившись с двух сторон в арестованных, стражники припроводили их в тюрьму, приземистое трехэтажное строение с зарешетченными окнами невдалеке от городской стены, для чего им пришлось пересечь большую площадь. Подгоняя пинками и тычками, солдаты затащили их по узкой лестнице на верхний этаж, отперли дверь камеры и впихнули внутрь. Вновь прибывшие были встречены шумом и громким улюлюканьем. В маленькой мрачной камере, высланной соломой, без всякого намека на мебель, уже слонялись без дела 5 или 6 заключенных обоих полов. Через крошечное оконце под самым потолком свет почти не просачивался. Стоял чудовищный смрад, источником которого была стоявшая в углу старая бочка для отправления нужды. Дверь с грохотом захлопнулась, шум утих, и обитатели камеры, 4 мужчин и 2 женщины, недоверчиво вытаращились на новеньких. Парень с одутловатым лицом, длинными сальными прядями и ввалившимся ртом, в котором отсутствовали передние зубы, с коварной ухмылкой подошел к Магдалене. Скорчив физиономию в отвратительной гримасе, он пощупал ткань ее платья и объявил во всеуслышание. «Кто это к нам пожаловал? Да нам благородных людей в гнездышко положили!» И сделал вид, будто хочет залезть ей под юбку. Не успел беззубый опомниться, как перед ним вырос Мельхиор. Сжав ему горло обеими руками, он так придавил его к стене, что покрасневший, как рак, парень начал судорожно хватать ртом воздух и грозил вот-вот задохнуться. Не доводя до этого, Мельхиор разжал руки, и тот беззвучно сполз по стенке. Магдалене уже не в первый раз закралась в голову мучительная мысль, не лучше ли было остаться в монастыре Зелингенфортен, и не стоит ли ей с покаянием вернуться туда. Она нашла место на соломе и с отвращением наблюдала за черными тараканами, искавшими укрытие на голом полу. «Представляю, о чем ты сейчас думаешь», — тихо произнес Мельхиор, опускаясь рядом на солому. Магдалена молча кивнула. Зверская реакция Мельхиора нагнала страху на остальных обитателей камеры. Они робко отводили глаза и переговаривались шепотом, изредка поглядывая на Магдалену и Мельхиора, которые сидели на соломе, прижавшись друг к другу спинами. Когда в камере уже стояла кромешная тьма, за дверью послышались шаги. Дверь распахнулась, и в проеме появился начальник тюрьмы с фонарем. Его сопровождал неизвестный человек. Магдалена почуяла недоброе, у Мельхиора тоже появилось зловещее предчувствие, особенно когда начальник посветил ему в лицо фонарем и спросил своего спутника: «Вы этого имели в виду?» Ослепленный светом, Мельхиор не мог узнать второго мужчину и лишь услышал его голос: «Да, это он». «А женщина рядом с ним?» — снова спросил начальник. Магдалена отчаянно прижалась к Мельхиору. «На постоялом дворе они делили одно ложе», — добавил он. Незнакомец проворчал что-то неразборчивое, а затем, немного подумав, произнес: «Тогда отдай мне обоих. Я ручаюсь за них. Тебе достаточно моего слова?» Мельхиор поднял взгляд. Это был великий Рудольфа. Прежде чем Мельхиор успел что-то сказать, Рудольфа поднял сразу обе руки, словно говоря: «Будет лучше, если ты промолчишь». Мельхиор промолчал, не ответив и на немой вопрос Магдалены.